Часть третья. Глава одиннадцатая. Марина. — Хорошо выглядишь, — проговорила Изергина. — А что мне оставалось еще, кроме как хорошо выглядеть? Чуток поработав в монастыре и заручась справкой с места работы, я снова уехала в Ленинград. Шла на этот раз в общежитие. Дала первую в своей жизни сессию на дне пятерки, ну, просто какая-то звезда дефектологии, и вернулась назад. За время моего отсутствия, пока я делала свои делишки, Троиц как-то изменился. Кончилось какое-то могильное оцепенение, которое долго держало город, после того, как все старое кончилось, а новое не началось. И вдруг пошло какое-то шевеление. По улице Ленина шныряли какие-то красивые иностранные автомобили. Еще совсем недавно возле каждого из них собралась бы толпа зевак, а теперь все спокойно проходили мимо. Значит, изменилось что-то в сознании людей. Не удержавшись, я однажды вышла из своей кельи, дошла до родного музучилища и буквально обалдела. Над скромной дверкой, в которую я входила 4 года, красовалась разухабистая надпись «Трапезная» с учетом местного колорита. У тротуара стояли шикарные авто. В этот ранний час кто-то уже трапезничал? А как же музыка? Продана? Нет. Из форточки на втором этаже понеслась вдруг песня без слов Мендельсона, и сердце сжалось. Значит, музыка и жратва совместимы? Напрасно нас воспитывали в гордой бедности, мол, духовно это все, а материальное ничто. Что тут изменилось? И из двери, да и сама дверь изменилась в лучшую сторону, вышла вдруг директриса. Вобла, и потому как она была упакована, было видно, что слияние духовного с бездуховным отразилось на ней весьма благотворно. Да и моя начальница Изергина из щуки в очках превращалась в стройную, подтянутую старушку, не чуждую всему. Какие-то наряды у нее появились вместо прежней партийной рясы, и Франции сладко попахивало. Во жизнь! У нас никогда не предугадаешь, чем она вернется. «Выручает как-то один тут фонд», — скорбно проговорила Изергина. «Тонкости она меня не пускала, предпочитала мучиться одна. Хотя однажды вскользь меня спросила, папу не видела давно? Интересовала и мой папашка, похоже, больше, чем даже меня. У райкома, как я заметила, тоже парковались красивые автомобили. Жизнь, значит, не обошла и это заведение». Впрочем, папа, как с гордостью доложил Изергина, порвал с партийным прошлым и теперь возглавлял исполком. Отчего, малк, я поняла, изменилось. По-прежнему все в городе зависело от него, но я от визита к нему отказалась. — Понимаю, — проговорила Изергина. — Что, интересно, понимает она? — Насколько понимаю я, нет никаких утечек. Даже если отец был тогда... Тем более, если в виде галлюцинации ему совсем ни к чему рассказывать то, что он видел. Других источников нет. Все похоронено в моей душе. Греня пару раз забегал, по-прежнему он управлял здравоохранением. Сидя, как он сказал, в том же кабинете, но уже в исполкоме, а не в райкоме. Но опять рука об руку с отцом. И это хорошо. Если мне что-то срочно от отца понадобится... Передам через Гриню, все такого же веселого и дружелюбного, а пока от похода с Изергиной я отказался. Влад, он, как сказал мне Гриня, был здесь, но лучше тебе, ей-богу, его не видеть. Слушаюсь. Ошибки молодости бывают с каждым, но не надо их размазывать на всю жизнь. Изергина явно готовила меня своей наместницей, во всяком случае заместительницей. То и дело советовала со мной и говорила мне по-дружески, давай, давай, скорее заканчивай свой институт. Но, к сожалению, раньше, чем за 5 лет, тем более заочным, его не закончишь. Впрочем, и так жизнь менялась буквально на глазах. К нам приехали 2 юных дефектолога, Вася и Костя, буквально начиненные новыми прогрессивными идеями, исключительно западными, выпускники того самого факультета дефектологии, на котором училась я. Поэтому мы сразу подружились, и жизнь как-то сразу стала интересней. Из убогого сиротского приюта с ощущением безнадеги все вокруг вдруг превращалось в интересное научное учреждение, где можно было что-то делать, чего-то добиваться. Как-то исчезло или отошло в сторону жалобное скуление нянечек над убогими детишками. Несчастливые мои! Вася и Костя общались с детьми весело, но строго. Ставили задачи, давали задания, требуя их выполнения. И вдруг в глазах самых оставленных, самых забытых, самых отключенных вдруг вспыхивал какой-то огонек. Это ли несчастье? Как хорошо, что я вышла на это, правда, через несчастье. Но даром ничего не остается. Методика Монтессори, важно произносили Вася и Костя. И действительно, с этим Монтессори здешняя жизнь обрела сразу движение и смысл. Хотя у нас, как надменно говорили питерские снобы Вася и Костя, базы фактически нет. Но мы вместе с Зоргиной крутились. Знаменитые треугольники Монтессори сделали на нашем комбинате. Сын начальника цеха находился у нас. Дифференциальные кубики, синие тяжелые, желтые легкие, я не только оживляла их музыкой, но еще учила по Монтессори. А теперь возьмите такой кубик, я поднимала желтый. И дети, которые считались безнадежными, бесконтактными, многие не могли даже ходить, вдруг, посидев неподвижно, поднимали в ручонки желтый кубик. И в глазах их впервые загорался смысл, даже ликование. Я есть, я живу. Даже грудные детишки, грудными, конечно, их называли условно, кормили их искусственно, начинали различать кубики и, подняв желтые, пускали пузыри и улыбались. Крошки-близнецы и сестры Балакины, которые считались слепыми или слабовидящими, четко хватали желтые кубики, я гладил их по головкам, они улыбались. Им раньше просто незачем было видеть, а теперь, когда за удачу их хвалили, они уж могли что-то различать. Положила я кубики перед Ксюхой Троицкой. Безымянный подкидыш, имя и фамилию придумал ей Зоргина. И малышка, отпустив погремушку, подвешенную над ней, положила ручонки на кубики, и глазки у нее вдруг стали хитренькими и веселенькими. Она явно подумала о чем-то, может, впервые. «Соображает чего-то», — произнес Костя, и мы с ним засмеялись. Хотя меня вдруг резануло отчаяние, только моя никогда уж больше ничего не почувствует. Однажды Зоргина пришла ко мне на занятие и с умильной улыбкой просидела на нем до конца. Из груды сваленных на низком столике коротеньких веточек и сухих цветочков, ребятки, держа в руках баночки, кто не мог держать, ставил их на столик, составляли букетики. Брали цветочек, потом палочку, вставляли. Порой вспыхивали даже стычки за какой-то веточки, но это не полагалось подавлять. Ценились любые, хоть какие-то проявления смысла. Половина группы так и сидела безучастно. Некоторым я вкладывала в руку цветочек, но дальше они так и сидели неподвижно, потом роняли цветок, не реагируя на это. Время шло, и Зоргина, почему-то расцеловав меня, просила зайти к ней, пошептаться, как доверительно, — произнесла она. — Как твое ощущение вообще? — вдруг спросила она, когда мы усели с ней в креслах напротив. — Да, похоже, я пошла в отца. Есть со мной первокурсницей, шепчется директриса. Впрочем, шепот этот вы касался не столько меня, сколько отца. — Ты знаешь, как фонд врачей мира помогает нам? — произнесла директриса. — Так половина пособий от них. Я не стала с ней спорить. И интересно только, — подумал я, — откуда у нее эта помада? Тоже от врачей мира. Так вот, скоро к нам приедет и главный менеджер. Словат научилась говорить какие. — Джуди Макбейн. Она строго глянула почему-то на меня. А это, сама понимаешь, налагает. Ну так не все же пособия есть, не все получается, — с отчаянием проговорил я. Кто же знал, что этот Джуди так скоро приедет? Я всего полгода после возвращения поработала тут. — Ну, как раз помогать нам в этом она и приедет, — сказала Зоргина. — Интернат как раз не очень беспокоит меня. У нас все более-менее в меру наших сил. Она скромно вздохнула. Меня больше беспокоит другое. Что же интересно еще, кроме интерната, может так уж беспокоить ее? Город, — проговорила она и уставилась на меня в упор, — мол, город — это ж по вашей части. Да нет, многовато чести. А что ж я могу? Вот она взяла с нижней полки журнального столика газету и положила наверх. «Утро. Городская газета. Одно время прекратила свое серое существование. Помню, одни мелкие буквы, однообразный фон. И вот внезапно возродилась, став гораздо быстрее. Вот выпускается на средства ее папы. К папе все ж подобрались. Ну, не на личный, разумеется, на общественный», — поправился Заргина. «И вот статейка. Режет нас без ножа». Броско напечатано. Раньше у нас вечерка позволяла себе такой более-менее бойкий стиль. Но вечерка исчезла. Видимо, лучшие кадры влились сюда. «Похитители душ». И подпись «О, невинный». Хороший псевдоним. Это мы, оказывается, похитители душ. С помощью американских методик, разработанных ЦРУ, помогаем этой организации похищать души наших детей, причем ослабленные души больных детей. Мы вселяем в них алчность, агрессию, чуждую нам мораль, утопи ближнего и так далее, как будто раньше их души цвели, они вообще спали. Я подняла взгляд на Изергину. Выражение ее лица меня испугало. Зависть, страх, ненависть и соус какой-то сладкой льстивости. Что она думает обо мне? Что-то такое, видимо, чего я сама не знаю. Однако я выдержал ее взгляд. «Ну и что скажете?» Она вдруг перешла даже на «вы». Судя по проницательному ее взгляду, она ждала от меня не политической оценки. Тут, как говорится, все было ясно, ежу. Она выведывала что-то другое. «Ага, поняла». «Ну, ясно, что автор довольно подробно все знает, что тут у нас есть, или кто-то у нас подробно ему рассказывает». Глаза Изергины вспыхнули черным пламенем. «В цель!» Взгляд ее стал еще пронзительнее. «Но намекни хотя бы». «Ах, вот она о чем! Не заслан ли я казачок, точнее казачка, от папы в это богоугодное заведение, в котором мировой капитал точит свои зубы? Я, о, невинный! Вот почему она так со мной почтительно боится, приглядывается, чего эта дочь самого в столь убогое заведение пожаловала. Чует, может, золотой дождь, не упустить бы? Вот что читалось во взгляде Изергины. Да много чего на мои хрупкие плечи. Это в мирные, называется, игры они тут играли. Добро сеяли в душах, такое я скал. Ну, я бы, наверное, женский псевдоним себе взяла. Это я принесла даже вслух. «Так кто же тогда?» — воскликнула она. «А может, я поглядел на нее. Это она сама почти одновременно играет на двух роялях. Была у нас в училище такая развлекуха. Но тогда бы не глядела так страстно на меня, притворяется. Только не я. Пусть и не мечтает о том, что разоблачила шпиона. У меня же теперь вся жизнь связана с этой работой. Все надежды на какое-то искупление. Это я, конечно, не сказала ей. Говорить все, кроме правды, во всяком случае, кроме самого сокровенного, это уж точно. Побережем себя. Тогда мы должны сходить с тобой к твоему отцу. Жестко поговорить с ним. Это что ж такое делается?» Она возмущенно тряхнула газетный лист. «А без меня вы не можете?» Робко пискнула я. Изергина задумчиво смотрела на меня с легкой усмешкой. Похоже, она не верила вовсе в нашу ссору с отцом. Мол, зачем ссориться в такой-то семей, который может взять все? Просто, мол, так разбились на фланге, а если и поссорились, то так, пустяки, и помирить их святое дело. Заблудшую овечку привести, растопить каменное сердце тирана, вот в какие игры они играли тут, похоже, еще играют, обменять меня на невинного, о! Мол, я вам дочь, вы мне этого языкаства, который срывает процесс, что пошел. А батя, уссурийский тигр, на это поддастся. Не уверена. Но если он уссурийский тигр, то я уссурийская тигрица. Со временем, думаю, мы с ним на равных будем. Вы ему скажите, — произнесла я, — что этот Джуди Макбейн мечтает буквально первый свой визит по приезде ему нанести, городскому главе поделиться мечтами, планами. Главное, конечно, в проект его взять, совместно пролить над детишками общую слезу, а не ссориться из детишков-то. Детишков-то хватит для того, чтобы всех морально возвысить. и так называемых приспешников ЦРУ и уссурийского тигра. А Джуди, вы думаете согласиться? Уже просительно заглядывая мне в глаза, произнесла Изергина. Джуди ведь ваша подруга, произнесла я. Думаю, она счастлива будет, если городской голова с объятиями примет ее. То, что папа сориентируется правильно, я не сомневалась. Ну, обговорят там кое-что. Город наш на путь демократии встанет. А то все время в какой-то красный пояс записывает нас. Сейчас же звоню Джуди, — возликовала она. Сначала обговорите все же с Павлом Петровичем, — строго поправил я. И Изергина, радостно кивая, проводила меня. У них такие планы, — щебетала она, — вплоть до того, что больных наших детишек за границей лечить. Я вышла. Детишки поют за границу. Вылечится, увидит мир, только моя дочь ничего не увидела. Даже снега за окном, который, кстати, тает уже, сосульки сияют.